Глава третья. От озера до красного куста было верст 15. Успокоенный беседой с отцом Аркадием, Акаемов чувствовал себя спокойно и хорошо, хотя его и клонило ко сну. Укачивала езда в коробке, взятом у отца Аркадия. Проселочная дорога пыльной лентой велась среди полей. Однообразная картина нарушалась редкими гривками сохранившегося каким-то чудом березняка. Начиная от озера, местность приняла холмистый характер, точно почва делала складки. Утлых молчал, сохраняя свой деловито-сердитый вид. На облучке сидел добродушный деревенский парень, постоянно передергивавший плечами. Пара поповских лошадей неслась ровной рысью, благо еще воздух был свеж, и только еще начинал чувствоваться наливавшийся зной горячего летнего дня. — Эй, вы, голуби сизокрылые, помешивай, шевели бородой! Красный куст, небольшая деревушка, залегла в лощине. Издали видны были только горбившиеся крыши. По лощине медленно катилась степная речонка Кулишка. Местность, в общем, не отличалась особенной живописностью, ее портило больше всего полное отсутствие леса. Кругом ни прутика. «Заворачивай прямо к старости», — скомандовал Утлых. «Мы тут чуть-чуть опнемся, Василий Тимофеевич, пока народ соберем. Сегодня же начнем шурфовку. А знаете, я ужасно боялся, как бы поп-то не увязался за нами». «Чем он вам помешал?» «А примета нехорошая. Может быть, это и глупо, и смешно, да дело-то наше особенное. Потом милости просим, отец Аркадий, а сейчас это не модель». Это суеверие рассмешило Акаемова. «Как вам не стыдно, Илья Федорович, верить таким глупостям? Ну уж вы там как хотите, а я не согласен с попа начинать. Не такое дело-с». Появление нежданных гостей подняло на ноги всю деревню. Народ был дома. У Ильи Федоровича сразу нашлось несколько знакомых. У него знакомые были везде. Староста, кривой старик, узнал его сразу. «Дожидали мы тебя давненько, Илья Федорович, когда ты орудовать будешь у нас. Ждали долго, увидели скоро. Давай-ка, детка, собери партию человек 10 и отправь на нашу заявку, а мы поедем прямо туда. Кучер, трогай». Они проехали всю деревенскую улицу, а за околицей взяли уже прямо по старым парам. Нужно было спуститься вниз по течению Кулишки верст 5. Дорог здесь не полагалось. Речная долина то суживалась, то расширялась. Общий вид местности ничем не напоминал о близости золота. Наконец Утлых велел остановиться. «Вот мы и дома», — проговорил он, снимая шапку и крестясь. «В добрый час приехать, Василий Тимофеевич». Правый берег долины поднимался увалом, а сама Кулишка совершенно спряталась в болото. «Вот отец Аркадий говорил, что мы вместе будем портить», — говорил Утлых, указывая на болото. «А какое тут место? Одни лягушки скачут, кочки да кусты, скотина сюда только от сводов приходит, а вон и заявочный столб». Будущий прииск занимал довольно большую площадь, длиной по течению реки в 4 версты и шириной до 200 сажен. Утлых и Акаемов обошли его кругом и выбрали центральный пункт, на котором имела сосредоточиться будущая работа. Утлых опытным глазом сразу определил, где нужно будет поставить контору, где амбары, кузницу, казарму для рабочих, конюшни и так далее. Он точно боялся потерять хоть одну минуту напрасно. Что это рабочие не идут? — кипятился Утлых. — С этим народом беда. Когда еще пошевелятся? Вот я задам старости, кривой черт. — Да вон они идут, — успокаивал его Окаемов. Действительно показалась партия мужиков, сопровождаемая толпой ребятишек. Они шли с лопатами, койлами и ломами. — Ну, эти хлебом не накормят, увольни! — вперед ругался Утлых. — Деревенские не любят шевелиться. То ли дело настоящая приисковая косточка или какой-нибудь заводской мастерко. Так горошком и катится. Ну да мы выучим, сделай милость. Увлекшись собственной энергией, Утлых для первого раза обругал старосту, так что Окаемов должен был его остановить. — Сами будете хуже меня, Василий Тимофеевич, ведь мы их тут ждем больше часу, лежебоков. Эй, вы, чиновники, шевелитесь, да смотрите, чтобы у меня все было живо. Староста, вот ты вставай с двумя рабочими вот сюда. Утлых сам схватил лопату и отчертил на дерне удлиненный четырехугольник пробной ямы, так называемого шурфа. Через 50 сажен помечен был второй шурф и так далее. Сначала нужно было произвести пробу правого борта россыпи. — Середку-то не скоро возьмем, — объяснял Утлых. — Надо будет водоотводные канавы рыть. Ну, с Богом, братцы! Работа началась в четырех пунктах. До золотоносного пласта нужно было углубиться аршина 3, что потребовало времени около 2 часов. Непривычные к земляным работам крестьяне возбуждали в Утлых справедливое негодование, и он несколько раз сам брался за лопату и показывал, как нужно работать. Но его энергия, кажется, никого не заразила, и работа шла вяло по-прежнему. Окаемов внимательно следил за работой и переходил от одного шурфа к другому. Пока интересного еще ничего не было, а солнце уже начинало припекать. Откуда-то появились комары, и с жалобным писком, как нищие, лезли прямо в глаза. Кучер развел огонь и нагревал воду в походном медном чайнике. «Слава богу, синяя глина пошла!» — радостно объявил Утлых, показывая Окаемову смятый кусок сырой темно-серой глины. «Значит, и золото будет. Это уже верная примета, Василий Тимофеевич. Эй, молодчики, постарайтесь!» Первые пески показались в третьем шурфе, и Утлых с особенной торжественностью принялся делать пробу. На этот случай им был захвачен из города так называемый азиатский железный ковш, в который уходило чуть не пуд песку. Набрав пробу, Утлых присел с ковшом к речке и начал доводить, то есть перемешивал пески с водой, отбрасывал камешки, сливал мутную воду, пока на дне ковша не остался тонкий слой черного блестящего песочка. Так называемые шлихи. «Есть!» — проговорил он, поднимаясь на ноги. «Вот смотрите, Василий Тимофеевич, вон в шлихах поблескивают 2 золотинки». «Да, вижу, хорошая проба. Так себе. Только мы ведь взяли борта россыпи, где богатого содержания не бывает. Все-таки ничего, работать можно». Произведенная доводка в других шурфах дала тоже удовлетворительные результаты. Утлых остался доволен и перевел работы на левый борт, где не оказалось никаких знаков. Это обстоятельство заметно его смутило, хотя он и не выдавал себя. — Пожалуй, гнездовое золото пойдет, — заметил он. — Оно не того. Лучше бы, ежели ровное. Ну, да все это пустяки. Если крупное золото, так оно и совсем в ковш не попадет. Эта маленькая неудача совсем расстроила Утлых, так что Акаемову пришлось его утешать. «Ведь сейчас еще ничего нельзя сказать, Илья Федорович. Я лично убежден, что все пойдет прекрасно». Акаемов видел только одно, что его доверенный нервничает как женщина. У сибиряков оказались свои нервы. Впрочем, промысловая деятельность развивает специальную промысловую нервность, и удивляться тут было нечему. Конец дня был посвящен распланировке будущего приискового жилья. Это скромное занятие отвлекло грустные мысли утлых, и он заметно оживился. Акаемову показалось, что он чего-то недосказывает. «А где мы будем ночевать?» — спрашивал утлых, поглядывая на садившееся багровое солнце. «Конечно, здесь, Илья Федорович. Ехать к отцу Аркадию далеко, а в деревне неудобно. Отлично заночуем в поле. Ночи теперь теплые». «Что же, отлично. Завтра вставать надо с зарей». Они провели отличный вечер около огонька. Утлых с опытностью коренного промыслового человека приготовил великолепный ужин из курицы, купленной в красном кусту. Было уже темно. Над головой шатром раскинулось голубое небо, точно расшитое серебряными звездами. Где-то в болоте скрипел неугомонный карастель. Акаемов чувствовал, как утихают нервы и как он весь делается нормальным человеком. Страхи и волнения вчерашней ночи теперь казались ему ребячеством. Да, кругом так было хорошо, о чем же беспокоиться? Они долго лежали на траве и говорили о будущем, которое должно было проявиться вот здесь, на берегу Кулишки. «Да, отлично», — повторял утлых, и Акаемов чувствовал по тону его голоса, что он чего-то не договаривает. Так они улеглись и спать около походного огонька. Акаемов слышал, как тяжело вздыхает его компаньон, и улыбался про себя. Ему так было легко и хорошо. «Вы чем-то недовольны?» — спросил, наконец, Акаемов. Утлых сел и несколько времени молчал. «Нет, я доволен, Василий Тимофеевич, только... Да я думаю, что вы будете делать со своими компаньонами? Вы меня извините, а только народ набран сбору до сосенки. И для чего вы их везли сюда? Разве здесь не стало своего народа? Да сколько угодно, сделайте милость. Я перезнакомился с ними со всеми и говорю откровенно. Может быть, все они очень хорошие люди, но ведь здесь нужно самых простых рабочих людей, которые не боялись бы никакой работы. Они и будут работать, Илья Федорович. Ведь я для них и дело затеваю не для своих компаньонов, а вообще для бесприютных интеллигентных человеков. Нужно произвести опыт, может быть, что-нибудь и выйдет. По крайней мере, я нисколько не сомневаюсь в успехе своего предприятия, хотя и сознаю его рискованность. Так-то оно так, а все-таки... Акаемов тоже сел и заговорил уже с уверенностью. Сомнения сибирского промыслового человека подняли в нем всегдашнюю уверенность. Посмотрите на любого мужика, ведь он богач. «Сравнительно с этими людьми», — говорил он убежденно, — «у него есть земля, у него потребности сведены до минимума. Он не знает этого вечного гнетущего страха за завтрашний день. И таких людей тысячи. Им нужно дать кусок хлеба, и для этого стоит поработать». «Да, мужик, взять нашего сибиряка, конечно, опять можно. Знаете, сколько у него рабочих дней в году?» Я как-то подсчитывал, и вышло не больше 60. Какое же сравнение с заводским мастеровым, с приисковым рабочим, с городским мещанином? Те действительно работают, да еще как работают. Я ведь тоже из мещан и отлично понимаю все это дело. Вы только посмотрите на все крестьянское хозяйство. Все кое-как, все через пень-колоду. Не знаю, как там у вас, в России, а сибирского мужика я знаю. Он лошадь хорошенько не умеет заложить. А как у него содержится телега? Упряжь, помещение для скотины, смотреть тошно. А ведь как могли бы жить, ежели бы с умом? Отчего же вы думаете, все это происходит? А вот уж этого не знаю, Василий Тимофеевич. Сам за медные гроши учился через пятое в десятое. От необразования, голубчик. Негде поучиться мужику, а будет время, когда все будет иначе. Прежде всего важен пример, а остальное само собой придет. Тут не лень и не недостатки специально русского мужика, а просто недостаток культуры. В свое время все будет. Как мужик на нас с вами смотрит, а? Как на дармоедов. И он прав по-своему, потому что видит в нас людей с большей или меньшей ловкостью пристроившихся к легкому хлебу. Возьмите пример, как живут раскольники. Ну, те другое дело, крепкий народ, и, главное, друг за друга стоят. Мы требуем от мужика, а сами не умеем жить. Посмотрите, куда уходят наши деньги, добытые всеми правдами и неправдами. Мы просто не умеем распорядиться своими средствами, как мужик не умеет распорядиться своим трудом и своим временем. Если посравнить, так выйдет заключение, пожалуй, не в нашу пользу. Уж это что говорить, Василий Тимофеевич. Акаемов заснул с мыслью о будущих предприятиях. Прииск был только началом, и его роль заключалась только в том, чтобы дать средства. Да, он верил в свое дело и в тех людей, которые придут к нему.